Глава 11. Все было так непросто, так муторно, так больно. Иногда, словно выныривая из адового кромешного сна, Лика приходила в себя и отчетливо понимала, где находится. Но это понимание странным образом никак не влияло на ее сознание, никак не отражалось в казавшихся теперь бездонными кошачьих глазах. Никакая тень сомнения, упрека, сожаления не портило этого мраморного лица, обрамленного глухой марлевой медицинской повязкой. Только изредка забегавшие в ее реабилитационную палату врачи-интерны сокрушенно качали головами. Молодая, похожая на попавшего в беду эльфа пациентка, никак не желала выкарабкиваться. Вот уже пошел своими ногами Петька-сантехник, получивший тяжелое ножевое ранение в пьяной драке месяц назад. Никто и не надеялся на такой исход. А пропитой, исколотый капельницами и увенчанный прикрепленными к нему приборами Петька встал и пошел. «Воля к жизни», — судачили сестры хирургии. А эта несносная журналисточка лежит себе, от еды не отказывается, но почти всегда поднос ее не тронут, и, похоже, пора кормить ее внутривенно. Дальше уже как пойдет. Лике ежедневно кололи обезболивающее, но ее рассудок не мутился, не забирала ее в светлые грезы морфиновая круговерть. И в этом была ее беда. Журналистка Белова долгими днями лежала, лишь изредка проваливаясь в тяжкий сон мурок, уставившись в одну точку, а именно в лазуревое небо за окном, как будто старалась найти там ответы на мучающие ее вопросы. У Лики неожиданно появилось много времени на размышления, но ее вовсе не беспокоила мысль о том, что при ее былом диагнозе получить черепно-мозговую травму средней тяжести не самая лучшая перспектива. С неутешительными прогнозами она научена была смиряться с самого детства. Именно здесь, на больничной койке травматологического отделения Института имени Склифосовского, Лика вдруг отчетливо поняла, что ей не для кого, да и вообще незачем больше жить. Все закончилось. Оборвалось необыкновенно стремительно, но, наверное, так всегда и бывает. Так заканчивается любая, наполненная бессмысленными, в конечном счете никому не нужными, никому не приносящими пользы событиями жизнь. Непутевая жизнь, как выразилась бы бабка Нинка. В самом деле, к чему все это было затеяно небесами? Сам факт ее злополучного рождения, тяжелое детство, скорая потеря любимых людей – ее постоянное стремление обмануть судьбу, доказать всем и вся, что она не хуже других, а, возможно, даже и лучше. Она – девочка с многообещающим диагнозом, а затем девушка, военный журналист, теперь вот женщина, на любовь которой никто ни разу не ответил, никто не подал руки, никто не избавил от этих изводящих ее многие годы кошмаров. Зачем? Зачем все это придумали небеса и какие уроки она должна была усвоить, в случае, если ее жизнь чему-то учила, постоянно наказывая и отбирая? И те короткие моменты счастья, радости, когда она чувствовала себя по-настоящему живой, человеком, женщиной, отчего-то совсем не тянули ее за собой, возвращая к жизни, а всплывали в памяти какими-то блеклыми, скучными эпизодами. Для чего все это было? Прекрасный принц Никита, бросивший ее одну в замерзшем поселке, друг юности Андрей, решивший подзагулять на забытой родине от беременной жены и с этой целью воспользовавшийся ее доверчивостью. Вся эта суета, бег, белки в колесе, зачем, кому все это было нужно? Определенно никому и прежде всего ей, она лишняя. Теперь к тому же отработанный материал, самое время уйти, исчезнуть, и даже не царственно и торжественно удалиться, поскольку ее не хватится никто, а именно исчезнуть, будто ее и не существовало вовсе. Лика все вглядывалась в зимнее небо, казавшееся ей теперь символом вселенского предательства. Вот оно поманило и бросило, вскружило в детстве голову самолетами, рассекающими его бесконечный простор, оставляющими за собой воздушные ребристые шлейфы. Все это теперь казалось пустой, набившей оскомину декорацией. В палату незаметно вошла пожилая сердобольная медсестра и о чем-то участливо осведомилась. Лика не ответила, покорно прикрыла глаза. Медсестра сделала еще один обезболивающий укол и со вздохом притворила дверь палаты. Лика провалилась в забытье. Снег все сыпался и сыпался с провисшего меж тонких голых ветвей ватного неба. Порывами набегал ветер, взметая снежную шелуху, бросая горстями в лицо, заставляя жмуриться и прикрывать глаза рукой. Ноги вязли в сугробах, и идти вперед не было никакой возможности. Но Лика знала, идти нужно. Сдаться, упасть в такой мягкий, такой манящий снег, свернуться клубком, уснуть — это смерть. Надо было во что бы то ни стало пробраться вперед, туда, где чернел на покосившихся деревянных ступенях мужской силуэт. Лика шагнула вперед, нога завязла в снегу. Она потеряла равновесие и рухнула, едва успев выставить руки. Подняться не было сил, и Лика, пытаясь ползти, выплевывая изо рта кислый снег, отчаянно закричала в надежде привлечь к себе внимание отвернувшегося мужчины. «Андрей!» Поначалу она и сама удивилась имени, сорвавшемуся с ее губ. «Разве это Андрей? Разве не Никита ждет ее на крыльце чужой дачи? Лица его не видно, да и общий облик невозможно разглядеть, заукутывавший все вокруг белой пеленой. Но уже через секунду она точно знала, чувствовала всей кожей, конечно, это Андрей. Не может быть никто другой. Андрей!» Собрав все силы, крикнула она. Человек обернулся, прищурился и протянул к ней руку. «Белова, к тебе!» — объявила дюжая мужеподобная санитарка, заглянув в палату. Лика провела рукой по лицу, пытаясь стряхнуть тяжелый мутный сон, подтянувшись на локтях, приподнялась на кровати, прислонилась к металлической спинке. Потом ощупала марлевую повязку на голове, но и вид у нее, должно быть, прямо-таки только что прооперированный Шариков. Правильно, ее же лишь вчера перевели в общую палату, как же она еще должна выглядеть? Сашка забегал утром, обещал, что приведет делегацию сочувствующих из Останкино, но ближе к концу недели. Сегодня она никого не ждала, вот если только Андрей появился из ее сна, ощутил каким-то особым чутьем, что ей плохо, и примчался спасать. Дверь палаты приотворилась, сердце подскочило и стукнулось о ребра, и в помещение вдруг вошел Пирс Джонсон, смешной, в нелепо сидящем на его широкоплечьей фигуре белом халате. «О, Пирс, какой сюрприз!» Лика попыталась скрыть разочарование. Впрочем, американец, кажется, и не подумал, что она ждала кого-то другого. Он поискал глазами, куда присесть, пододвинул к Ликиной кровати покосившийся деревянный стул и устроился на нем. Соседки по палате, еще секунду назад шумно обсуждавшие очередную серию латиноамериканского мыла, притихли и восхищенно воззрились на появившееся в комнате голубоглазое душистое чудо. Подумать только, живой американец, глянцевый, словно сошедший с рекламы Мальборо. И кому бы вы думали? К этой тощей себе на уме коротышке с пробитой башкой. «Здравствуйте, Элеонора. Как ваше самочувствие сегодня? Все еще не домогаете?» — участливо осведомился Джонсон. «Нет уж, лучше спасибо», — улыбнулась Лика и добавила тихо, кивнув на затаивших дыхание соседок. «Давайте перейдем на английский». «Охотно», — отозвался Пирс. Он внимательно всмотрелся в ее бескровное лицо светло-голубыми, будто выгоревшими глазами, и спросил по-английски: «Значит, ваше журналистское расследование закончилось крахом?» Лика нахмурилась. Казалось бы, Москва — огромнейший город, а слухи распространяются с такой быстротой, словно это деревня в три двора. Стоит ли удивляться, что итогом ее двухмесячной работы стало нападение в темном подъезде, если каждая собака в городе знала, что она что-то расследует? А теперь, конечно, вся эта лицемерная братья, уже потирая ручки, ожидает трагической кончины жертвы криминальных разборок и, сочувственно качая головами, притворно вздыхает: «Ай-яй-яй, смелая была девушка, ведь говорили ей не ввязывайся, а вот не послушалась». А впрочем, что ей, все равно одна одинешенька. «Так нет же, не бывать этому. Думаете, я сдалась?» Опустила пробитую голову, как бы не так. «Карнавала не будет. Я с юности разлюбила всякие театральные действа». «Смотря что считать крахом», — хмуро буркнула она. «Думаете, вам удастся призвать негодяя к ответственности?» — Пирс вскинул брови. «Ну, теперь, может быть, и удастся. Со мной у него неувязка вышла, я живучая. И молчать, конечно, не стану». Джонсон неуверенно покачал головой, заметил, грустно усмехнувшись. «Вы, мисс Элеонора, удивительно отважная и наивная леди. Никогда не сдаетесь. А я, признаться, не очень верю в то, что преступника покарают. А потому считаю, что оставаться в Москве после случившегося вам просто опасно». «Опасно?» — вытаращила глаза Лика. «Да вы в своем уме. Москва — мой родной город. Что здесь для меня может быть опасного?» Пирс подался вперед и накрыл ее руку своей ладонью. Лика не больно отметила, что ногти на его пальцах очень ровные и блестящие, будто отполированные. Да, в плане маникюра холеный американец может дать ей 100 очков вперед. Этот каторжник, как его? Ефременко, конечно, не отступится от своего плана, если поймет, что вы продолжаете расследование. Один раз вам повезло, и убийца не успел применить оружие, но во второй раз он может оказаться проворнее. Лика неожиданно вспомнила острый запах опасности, стоявший в темном промозглом подъезде, обтянутые перчатками стальные пальцы, мертвой хваткой сжимающие ей горло, и в груди снова поднялся мутный липкий ужас. «Что же вы мне предлагаете?» — невольно передернув плечами, спросила она. «Бежать в Нижний Тагил?» «Уехать со мной в Штаты», — просто ответил Джонсон. От неожиданности Лика даже рассмеялась, затем захлебнулась смехом, закашлялась. «Он что, делает ей предложение руки и сердца?» «Довольно необычный антураж он для этого выбрал. Больничная палата и четверка навостривших уши любительниц телевизионных сериалов». «Это в каком же качестве?» — подавив смех, серьезно осведомилась она. «Ей-богу, если он сейчас скажет «в качестве моей законной супруги», она не выдержит». «В качестве журналиста, конечно, как само собой разумеющееся», — пожал плечами Пирс. «Вы можете продолжать работать на Первом канале как специальный корреспондент в Нью-Йорке. Я же, в свою очередь, буду рад привлечь вас к работе в «Нью-Йорк Таймс». Я ведь говорил вам, что интересовался вашими сюжетами, и мне показалось, что мы могли бы неплохо сработаться. Так что не думайте, что я занимаюсь благотворительностью. Это не в моих правилах. Я делаю вам взаимовыгодное предложение». Пирс растянул губы в открытой, нарочито бесхитростной улыбке, Лика наморщила лоб, потерла пальцем переносицу. Такого поворота она и правда не ожидала. Ну что ж, это предложение интересно ей куда больше, чем перспектива стать миссис Джонсон. Правда, она не собиралась никуда уезжать из Москвы, только потому, что ее до смерти напугал какой-то замшелый уголовник. Да кто он такой, в конце концов, чтобы заставить ее бежать? «Спасибо, Пирс. Это очень интересное предложение», — отреагировала она наконец. «Но я постараюсь все-таки довести это дело до конца». Джонсон развел руками. «Мне кажется, вы совершаете ошибку, мисс Элеонора», — тихо заметил он. «Пожалуйста, зовите меня Лика», — отозвалась она. «Я имя Элеонора терпеть не могу». «Лика», — с трудом повторил он. «У вас, русских, очень странная манера сокращать имена. Лика». «Вы все-таки подумайте, я пробуду в Москве еще месяц». Он поднялся со стула, взялся за оставленный на полу плоский черный портфель. «О, чуть не забыл. Я принес кое-что, чтобы вы не скучали». Он поставил портфель на колено, расстегнул молнию и извлек на свет блестящий черный ноутбук. Лика чуть не вскрикнула от радости. Такой роскоши она позволить себе не могла, видела только у кого-то из телевизионного начальства. А здесь, в больнице, это ведь просто спасение. Можно будет не лежать целый день тюленем, выслушивая пустой треп пациенток, а заняться делом, кое-что набросать, доделать старые статьи. И как только он догадался, этот Пирс Джонсон, это определенно с этим человеком приятно было иметь дело. «Огромное спасибо, Пирс», — снова переходя на русский, просияла она. «Не знаю, как вас и благодарить». Соседки, казалось, сейчас шеи посворачивают, пытаясь углядеть, что же это за чудо заморское приволок побитой журналистке американский красавец. «Не стоит благодарности», — чуть наклонил голову Пирс и уже у двери обернулся. «Занесите это в счет ваших будущих гонораров, дорогая мисс Лика. Позвоните мне, если соблаговолите принять мое предложение». Глаза у следователя Судакова были тусклыми и сонными. Казалось, он невыразимо скучал, выслушивая Ликины показания. Ей уже разрешили вставать с постели, и следователь, явившийся в больницу, настоял, чтобы их проводили в отдельный кабинет для беседы с глазу на глаз. И вот теперь, сидя в процедурной, среди фанерных белых столов и шкафчиков, пробирок и пузырьков, жестяных банок непонятного предназначения, Лика снова переживала произошедшее ночью в подъезде. Судаков, вяло кивая, выслушал ее рассказ, черкнул что-то в блокноте и поднял на Лику глаза, налитые хронической усталостью. «А с чего вы взяли, что это был киллер?» — протянул он. «С чего вы взяли, что он хотел в вас стрелять? Вы оружие видели?» «Да как же», — задохнулась Лика, — «я ведь вам рассказала про разговор с Ефременко, ведь он откровенно мне угрожал, что если я не пообещаю отступить от расследования...» Судаков поморщился. «Детский сад какой-то, угрожал. Что конкретно он вам сказал? Если вы не уйметесь, я пришлю к вам киллера. Свидетели были этого разговора. Не делайте из меня идиота, гражданка потерпевшая». «Что вы хотите этим сказать?» — ощетинилась Лика. «Что я сама себя долбанула по голове, чтобы свалить вину на Ефременко?» «Но почему сама?» — протянул следователь. Он встал со стула, прошелся по узкой комнатке, задел плечом стоявший у окна шкаф. За фанерными стенками задребезжали стеклянные пробирки. «Я считаю, что это хулиганское нападение с целью ограбления. Живете вы в центре, среди соседей многообеспеченных людей. Наверняка какая-нибудь местная шпана пошаливает, наркоманы отмороженные. Среди них и будем искать». «Да какая шпана?» — взвелась Лика. «Ведь точно так же застрелили в подъезде Мальцева. Как это у вас говорится, почерк одинаковый? Я вам русским языком объясняю, что покушение на меня организовал Ефременко. Да у меня при себе была полная сумка собранных против него материалов». Следователь снова сморщился, словно от зубной боли, и протянул. «Сядьте, потерпевшая, сядьте, успокойтесь. Детективов вы начитались, вот что». «Почерк. Мальцев был известная персона, крупный бизнесмен. А вы, простите, кто такая? Журналистка? Не смешите меня, сделайте милость. Материалы какие-то. Вот, посмотрите, протокол. Ничего у вас в сумке найдено не было. Ключи от квартиры, сигареты, зажигалка, носовой платок». Он извлек из картонной серой папки плохо отпечатанный на машинке листок бумаги и сунул Лике под нос. «Видите, понятые расписались. Соседка ваша, Маргарита Прокопьевна, которая нападавшего испугнула. Еще вопросы есть?» Лика опустилась на стул, глядя в разбегавшиеся перед глазами слепые строчки. «Что же это такое? Значит, исчезли все материалы. Крепко же за нее взялись. Конечно, дома в компьютере есть исходники, но кто поручится, что за время ее отсутствия там уже не побывали? И доказывать что-то, объяснять будет бесполезно. Доблестный следователь Судаков квалифицирует происшествие как обычную квартирную кражу. Неужели был прав Джонсон, когда говорил, что ей нужно уезжать из страны, что ее попытки добиться справедливости наивны и опасны? Ей вдруг впервые после той октябрьской ночи, когда по улицам родного города ползли танки, стало страшно и годливо. Да чего же, оказывается, это тяжело, не чувствовать себя в безопасности даже дома. Когда-то в Афгане думалось, что здесь ужас и смерть, только здесь, а где-то за тысячи километров есть надежное родное место, куда можно вернуться, спрятаться. Как же так вышло, что это надежное родное место, этот город, в котором она выросла, где хохотала, мчалась по широким улицам вместе с однокурсниками, где влюблялась до нервной дрожи, где тосковала и прощала, превратился в чужой, ощетинившийся мир, где опасность подстерегает за каждым поворотом и не к кому бежать за помощью. И жизнью тут правят какие-то склизкие темные личности, для которых она просто назойливо жужжащая муха, смахнут и не заметят. «Потерпевшие вопросы остались?» — настойчиво повторил Судаков. Лика подняла голову, усмехнулась прямо в его сонное, словно смертельно уставшее от самой жизни лицо. «Остались?» — тихо сказала она. «Сколько примерно по времени продлится следствие? Дело в том, что мне, возможно, придется уехать». «А вот это вы хорошо придумали», — оживился следователь. «Это правильно. Видите, вы все же понимаете. А зачем-то дурочку валяли? Я думаю, мы быстро управимся и задерживать вас не будем». После ухода апатичного Шерлока Холмса Лика, закутавшись в байковый халат неопределенно бурого цвета, спустилась на первый этаж больницы, где висел на стене оставшийся еще с советских времен металлический телефонный аппарат. Из-под неплотно прилегающей входной двери тянуло холодом по голым ногам. Мимо прошаркала тапками пожилая медсестра, что-то ворча себе под нос на ходу. Лика прижала к уху тяжелую телефонную трубку, набрала номер. «Да?» — коротко откликнулся на том конце провода румяный выходец из страны грез. «Добрый день, Перс, это Лика», — представилась она. «Я согласна на ваше предложение».